История эта, к удивлению парня, продолжения не получила, хотя он готовился к серьезному разговору и с комендантом, и с господином Ноль. А еще через два дня примчавшийся с поста Ромка сообщил, что пришлые собираются уезжать. Это было странно и неожиданно. Моментально собравшись, Елисей высвистал всю команду, и спустя два часа группа в полном составе умчалась в лес. Устроившись на опушке так, чтобы видеть ворота, парень оставил с собой двух мальчиков, а остальных отправил к другим воротам. К мрачному удовлетворению Елисея кавалькада выбралась из дальних ворот и направилась в сторону предгорий. Но на этот раз господин Ноль решил ехать верхом. Впрочем, это было и неудивительно. За крепостью дороги практически не было, натоптанная тропа не более. Отправив посыльного за остальными, Елисей дал команду на преследование и двинулся следом за всадниками. Спустя полчаса его группу догнали остальные мальчишки, теперь за кавалькадой шел волчий загон. Вся группа рассыпалась полукругом и шла за всадниками в задней полусфере, внимательно отслеживая каждое их движение. Елисей лихорадочно искал точку, куда господин Ноль мог направляться, но ничего толкового на ум не приходило. С тропы они не сходили, никаких знаков за собой не оставляли. Это Елисея и злило, и удивляло. Но не любил он всякие непонятности, особенно если они касались всяких шпионских игрищ. Отбросив эмоции, парень оставил ребят наблюдать за пришлыми, а сам рванул по тропе вперед. Если у этих господ и была назначена встреча где-то на тропе, то это могло быть только на площадках ночевок караванов. Иначе в этих лесах можно было искать друг друга до скончания веков. Спустя два часа он перешел с бега на шаг и, прибавив осторожности, бесшумно двинулся к нужной точке. Присев за кустом орешника, Елисей плавно отодвинул ветку и, разглядев собравшихся на площадке, зло усмехнулся. Десяток горцев, сопровождавших двух европейцев. Дюжина стволов. И это не караванщики. Лошади только верховые, а груза вообще нет. Сюда эта команда добиралась явно налегке, даже коней не утомила. «Ну, что и требовалось доказать», — еле слышно выдохнул парень. «И что мне с вами делать? Хотя...» Отпускать непримиримых и их вдохновителей ему не хотелось. От слова совсем. Но и выходить с семью мальчишками против двух десятков бойцов тоже было неправильно. Количественное соотношение нивелировалось наличием у его команды револьверов и эффектом неожиданности, но тут, как говорится, любой план хорош до первого выстрела. Отступив обратно в лес, Елисей вышел к тропе и, устроившись поудобнее, принялся ждать свою команду. Спустя еще примерно час появились пришлые и, не размениваясь на пошлые опознания и пароли, направились прямиком на площадку. Горцы подобрались, отслеживая каждое движение прибывших, но европейцы, небрежно отмахнувшись, поднялись им навстречу. Господин Ноль, бросив по воде коня ближайшему ополченцу, спрыгнул на землю и, подойдя к встречавшим его, с улыбкой поздоровался. «Ну вот все и подтвердилось», — мрачно проворчал парень и, обернувшись, приложил палец к губам. Подобравшийся к нему Мишка кивнул и, присев рядом, жарко зашептал. «Ехали спокойно, следов за собой не оставляли. Похоже, сюда и надо им было». «Остальные где?» — так же тихо уточнил парень. «Так площадку в круг взяли. Ты только скажи, мы тут их вмиг всех положим». «Вот как раз всех и не надо», — задумчиво хмыкнул Елисей. «А кого надо?» – деловито поинтересовался мальчишка. «Значит так, сидим и ждем. Обойди всех, скажи, пусть эти поговорят, потом пришлых отпустим. Как они уедут, идем за горцами. Нам те двое европейцев нужны. Пусть хоть ранеными, но живыми. Остальных в расход». «А пришлые?» – не понял Мишка. «С ними потом решим. Эти еще пригодиться могут. Может, еще на кого интересного наведут». «Думаешь, они тут на ночевку не встанут?» – подумав, спросил мальчишка. «Сам посмотри», — хмыкнул Елисей. «Костра не развели, коней не расседлывают. Как думаешь, встанут они на ночевку?» «И верно», — насупился Мишка, — «а я и не подумал». «Торопишься, потому что я ведь тебе много раз повторял. Поспешай, не спешай, все проверяй несколько раз. Все, ступай. Ребят, предупреди». «Ага», — буркнул мальчишка, юркой змейкой исчезая в кустах. Между тем на площадке шел обстоятельный разговор. Трое неизвестных что-то негромко обсуждали, то и дело взмахивая руками. Горцы и ополченцы держались двумя группами, присматривая друг за дружкой. Глядя на них, Елисей подумал, что встретившиеся господа не очень-то и доверяют друг другу. Откуда взялась эта мысль, почему он так подумал, парень и сам толком не понял. Услышав шорох, Елисей повернул голову и, увидев Мишку, вопросительно выгнул бровь. В ответ мальчишка только кивнул, давая понять, что все сделано. Устроившись рядом с воспитателем, мальчишка выглянул из-за куста и, тихо вздохнув, мрачно скривился. Елисей только понимающе усмехнулся. Мишкины чувства ему были понятны. Сидеть часами на одном месте и ничего не делать, когда тебе всего 13, серьезное испытание выдержки и нервов. Слежка за встречей продлилась почти полтора часа. Мишка уже извелся, вытоптав пятой точкой всю траву под кустом, но при этом мальчишка не проронил ни звука. Елисей только улыбался уголками губ, отлично его понимая. Наконец разговор закончился, и господин Ноль подал своим ополченцам команду собираться. Ему подвели коня, и спустя несколько минут топот копыт стих. Продолжая сидеть на своем месте, Елисей не сводил взгляда с продолжавших что-то обсуждать европейцев. К его удивлению, эта группа не собиралась никуда уходить. Более того, горцы начали расседлывать коней и разводить костер. «Это что, они тут ночевать собрались?» – удивленно проворчал парень, поглядывая в небо. С момента отъезда пришлых прошло уже более получаса. Нужно было выждать еще немного, чтобы выстрелами не всполошить их. Мишка уже несколько раз вопросительно поглядывал на него, но Елисей продолжал изображать из себя каменного идола. Наконец, в очередной раз посмотрев на положение солнца, парень жестом подозвал к себе Мишку и, указав на европейцев, приказал. «Эти двое при любом раскладе должны быть живы, остальных уничтожить. Мой выстрел первый. Самое главное, не дать им подобраться к лошадям. Все понял?» «Угу», — быстро кивнул мальчишка. «Ступай, только осторожно», — отпустил его Елисей. Через 20 минут мальчишка снова выскользнул из кустов и, радостно усмехнувшись, истово кивнул. Кивнув в ответ, Елисей достал из кобуры револьвер и, бесшумно подобравшись поближе к площадке, плавно поднял оружие. В десятке горцев выделялись только двое. Крепкий мужик средних лет, опоясанный роскошным поясом с серебряным набором и в высокой папахе, и парнишка лет 17, также богато одетый. «Вот с вас и начну», — хмыкнул про себя Елисей, наводя прицел на старшего. Два выстрела прозвучали очередью. И тут же вокруг площадки негромко защелкали выстрелы малокалиберных револьверов. Что-что, а стрелять мальчишки выучились серьезно. Никто из горцев не успел даже оружие выхватить, как на площадке живыми остались только европейцы. Не ожидавшие нападения и столь стремительного уничтожения своей охраны, они замерли, словно зайцы в свете фар. Мальчишки лешими выкатились на площадку и тут же бросились искать недобитых врагов. Елисей же, подскочив к пленным, двумя ударами отправил обоих в нокаут, негромко приказав обыскать, связать на голову мешки, чтобы не видели ничего, рты заткнуть. Мишка, свистнув себе в помощь Андрея, тут же принялся выполнять приказ. Мальчишки, уже избавившись от подранков, принялись обыскивать тела на предмет добычи и складывать все найденное на расстельную бурку. Убедившись, что раненых и даже поцарапанных среди его подчиненных нет, Елисей устало присел на ближайший обрубок бревна, давая стечь напряжению, давившему на него с момента начала боя. Мальчишки против матерых бойцов. И за жизнь каждого из своей команды Елисей отвечал, прежде всего перед самим собой. Уняв разбушевавшееся воображение, парень перевел дух и, оглядев кучу собранной добычи, одобрительно кивнул. Потом, жестом подозвав к себе неугомонного Мишку, велел. «Найди рядом овраг какой или распадок. Тела туда увезите и ветками закидайте, а здесь всю кровь песком присыпьте. И шевелитесь, парни, шевелитесь, до темна нужно в крепость вернуться». «А этих когда допрашивать станем?» – не удержавшись, спросил подошедший Андрей. «Их допрашивать не мы будем. Тут контрразведка работать должна», – вздохнул парень, качнув головой. «Так, в крепость отвезем». «А тебе разве не интересно, что они тут делали?» – не унимался паренек. «Интересно, но бывают секреты, от которых ничего, кроме беды, не получишь. Нет, пусть уж лучше их сначала контрразведка потрясет, а потом я уж у них узнаю хоть что-то», – хитро прищурился Елисей. «Все равно им будет нужен кто-то, кто станет этих двоих пугать». Использовать слово «пытать» в присутствии мальчишек парень не решился. Андрей кивнул и, подозвав кого-то из ребят, отправился за лошадью. Спустя 3 часа ничего на площадке не напоминало о случившемся. Погрузив пленных на коне, ребята сели верхом, и кавалькада рысью отправилась к крепости. Пленные, связанные с кляпами и мешками на головах, даже не пытались оказать хоть какое-то сопротивление. Они только вертели головами, пытаясь уловить разговоры своих пленителей. Выслав вперед охранение, Елисей ехал замыкающим, то и дело придерживая коня и вслушиваясь в окружающий лес. Но все было спокойно. Похоже, кроме этого десятка, у европейцев иной охраны не было. Да и то сказать, ведь ехали они не воевать, а беседовать. К тому же, после мощного разгрома объединенных сил непримиримых, серьезных банд в этих местах давно не появлялось. В крепость они въехали перед самым закрытием ворот и тут же прямым ходом направились к комендатуре. Вбежав в кабинет, Елисей с порога в двух словах объяснил штабс-капитану суть дела, и комендант, забыв про фуражку, кинулся отдавать нужные приказания. Передав пленных охране гауптвахты, Елисей перевел дух и собрался уже домой, когда комендант, ухватив его за рукав, нетерпящим возражения тоном, приказал: «Немедленно в мой кабинет. Я должен знать, что все это значит и как так получилось». «Дозвольте хоть помыться, да поесть, ваше благородие», — грустно усмехнулся Елисей. «От меня ж как от той лошади сейчас потом несет». «Ничего, потерплю», — отмахнулся комендант. «А поесть нам прямо в кабинет принесут. Я прикажу». «Добре», — сдаваясь, махнул парень рукой. «Только мальчишка домой отправлю и приду». «Нет уж, я тебя тут подожду», — тут же заявил комендант. Пожав плечами, Елисей жестом созвал свою команду и, объяснив им, что делать дальше, зашагал к комендатуре. Штабс-капитан, то и дело хмыкая, расправляя усы, что выдавало его сильное волнение, шагал рядом с парнем, искоса бросая на него удивленно задумчивые взгляды. Проходя мимо дежурного, комендант приказал тому отправить посыльного к нему домой и принести оттуда ужин на две персоны. Усевшись за стол, комендант закурил и, выпустив струю дыма, потребовал: «А теперь рассказывай, только подробно, откуда у тебя пленные, кто это такие, откуда взялась дюжина коней с кучей оружия?» Вздохнув, Елисей кивнул и принялся пересказывать события этого бурного дня. Внимательно выслушав его повествование, комендант помолчал, а потом, простецким жестом почесав затылки, задумчиво спросил: «А с чего ты решил, что это какие-то европейцы, а не, к примеру, купцы? Ну или просто контрабандисты? Тогда ведь получается, что ты со своими бушебузуками мирных людей побил». «Это они-то мирные?» — иронично усмехнулся Елисей. «И потом, ежели не купцы, то почему встречу устроили в лесу, да еще и поближе к перевалу, а не как все добрые люди в хорошем трактире, к примеру?» «Ну, тоже верно», — подумав, кивнул комендант. «Ну и что теперь прикажешь с этой парочкой делать?» «Как что? Кормить, поить и беречь, как зеницу ока. А самое главное, чтобы о них никто, кроме нас с вами, взвода охраны не знал. А вам надлежит сегодня же в контрразведку отписать. Пусть господин подполковник теперь сам решает, что с ними делать». «А ты чем займешься?» «А я продолжу за гостем нашим следить. Глядишь, еще чего интересного из него выпадет», — рассмеялся парень, откидываясь на спинку стула. «Да сделай ты уже хоть что-нибудь, тварь!» — зло проворчал Елисей, выслушав очередной доклад своих мальчишек. Его злость можно было понять. Вот уже полторы недели господин Ноль только и делал, что шлялся по крепости и что-то записывал в свой блокнот. Что именно, неплохо было бы узнать, но Елисей понимал, что любая попытка влезть к нему в дом сразу расскажет этому странному журналисту, что за ним следят. А то, что журналист — это просто прикрытие, парень не сомневался. В общем, время шло, а никаких событий не происходило. А больше всего Елисея настораживал тот факт, что господин Ноль даже не делал попытку узнать, где проживает приезжая девица. В совпадение парень не верил и потому даже не сомневался, что появление в крепости журналиста следом за статским советником не случайность. Но господин Ноль в своих разговорах так ни разу не упомянул о девушке, и это Елисея удивляло и злило. Как говорится, любому терпению есть предел. Но, несмотря на эмоции, парень продолжал держать себя в стальном кулаке и только требовал от своих ребят осторожности. За время слежки за пришлыми ребята так изучили белые кварталы, что умудрялись даже днем передвигаться по ним, не потревожив ни одного сторожевого пса. Казаки, те, кому о слежке было известно, только головами качали, посмеиваясь, что скоро и сами станут то и дело в окна коситься, с бабами своими веселясь. Устав от пустых ожиданий, Елисей решил ускорить события и попросил коменданта разрешить ему выглянуть девушку за стенами крепости. Не ожидавший такого захода, штабс-капитан едва в драку не кинулся, услышав подобное, но потом, немного успокоившись и подумав, вынужден был согласиться. Наличие под боком лазутчика его тоже злило, ведь предъявить ему было нечего, а значит, и даже выгнать из крепости его не могли. В общем, после долгих размышлений комендант дал свое согласие на подобную акцию, и уже на следующий день половина команды Елисея исчезла из крепости. А еще через день парень, взяв коляску коменданта, подкатил к дому штабс-капитана и, поднявшись на крыльцо, постучал в двери. «Готов?» — вместо приветствия спросил комендант, выходя к нему. «Давно уже», — усмехнулся парень. «А девица как? Долго ждать? Или все наряды перебирает?» «Да собралась уже. Засиделась в доме. Когда предложил покататься, чуть на шею мне не кинулась. Благо, сестра рядом была», — смутился комендант. «Надеюсь, сестрица ваша с ней не поедет?» — тут же насторожился парень. Все было рассчитано на то, что противник увидит, как из крепости они уехали вдвоем. Лишние глаза в этом деле ему были не нужны. И уж тем более он не хотел рисковать жизнью стороннего человека. «Нет, на ней дети», — качнул комендант головой. «Только учти, Елисей, ежели чего нам обоим головы не сносить». «Не извольте беспокоиться, Алексей Захарович. Мои ребята уже в лесу, да и сам я не в дровах найденный. Эти ополченцы нам не противники». «В тебе-то я уверен, а вот мальчишки твои...» Комендант растерянно качнул головой. «Сам знаешь, в бою от шальной пули никто не спасет». «Я потому в коляску и пару запряг, а ни одного буяна», — понимающе кивнул Елисей. «Заставлю их за собой погнаться, чтобы в нужном месте растянулись, ну а дальше сам управлюсь». «Что-то ты странное затеял, голубчик», — удрученно вздохнул комендант и, махнув рукой, отступил в сторону, доставая портсигар, при этом кривясь так, словно лимон раскусил. «Да вы погодите расстраиваться», — вздохнул Елисей, чуть покривившись. «Думаю, сегодня они ничего делать не станут, а вот завтра или через день нужно будет ко всему быть готовыми, им ведь к делу еще приготовиться надо». «Ну, тоже верно», — проворчал комендант, закуривая. Дверь отворилась, и на крыльцо выпорхнула радостная девица, уже полностью готовая к долгой прогулке. Даже корзинку для пикника с собой прихватила. Елисей только хмыкнул, увидев такую ее запасливость. Вежливо поздоровавшись, он проводил ее до коляски и, усадив, запрыгнул на козлы. Сытые, сильные кони с места взяли легкой рысью и покатили в сторону дальних ворот. Елисей специально направил выезд так, чтобы проехать мимо базара. Известие о выезде девицы из крепости должно было достичь господина Ноль в ближайшее время. Уже за воротами Елисей придержал коней, переведя их на шаг, направил их в объезд крепости. Ему нужно было, чтобы преследователи, если они будут, не раздумывали, где их искать, а самое главное, чтобы мальчишки не выдохлись от долгого бега по лесу и могли прикрыть их в нужный момент. Помня, что примерно посередине дороги от ворот до ворот находилась небольшая живописная поляна с крошечным родником, именно туда он и направил коляску. Если уж решил выгулять девицу, то сделать это надо так, чтобы она ничего не заподозрила. Подъехав к нужному месту, Елисей остановил коляску и, спрыгнув, подал девице руку, помогая сойти на землю. «А почему мы здесь остановились?» — оглядевшись, с интересом спросила она. «Так скучно просто так ездить. Вы вон туда ступайте», — с улыбкой сказал Елисей нужное направление. «Сами все увидите. И погуляйте, и воздухом чистым подышите. А пить захотите, так там родничок хрустальный, вода как слеза божья». «Да вы прям поэт», — рассмеялась девушка. «Лучше не думала». «А чего тут странного?» — развел Елисей руками, делая вид, что смутился. «Красота она любой живой душе, понятно». И только тут Елисей вдруг сообразил, что понятия не имеет, как ее зовут. При первой встрече им было не до знакомства, а после их папаша не счел нужным представлять его своим дочерям. В общем, это нужно было как-то исправлять, поэтому, смущенно кашлянув, Елисей поправил папаху и, как заправский сердцеед, чуть поклонившись, добавил. «Вы уж простите, сударня, но я имени вашего так и не знаю». «А ведь и верно», — удивленно ахнула девица. «Как вас звать, я прекрасно помню, имела честь слышать». А заодно улыбнулась она. «А вот меня вам так и не представили, как и сестрицу мою, Екатерина Николаевна». «Весьма польщен, сударыня», — снова поклонился Елисей. «А вы не боитесь так откровенно про секрет, папашин?» «Да вы же так знаете», — небрежно отмахнулась Екатерина. «Помню, папа всю дорогу до города никак не понять не мог, с чего вдруг так сразу про все узнали». «Так дело-то не хитрое», — усмехнулся Елисей, аккуратно поддерживая девушку под локоток и помогая обойти куст. «Ликом вы схожи, все трое, сразу видна одна кровь». «Но вы первый, кто угадал, чья именно?» — не уступала девушка. «А может, я первый, кто не побоялся папаше вашему правду сказать?» — не удержавшись, поддел ее парень. «А вы дерзкий», — развернувшись к нему всем телом, удивленно протянула Екатерина. «Я это еще в тот раз заметила». «Не был бы я дерзким сидеть вам с сестрицей в гареме турецком», — хмыкнул Елисей, пожимая плечами. «А правду говорят, что вы вообще ничего не боитесь?» — помолчав, вдруг спросила девушка. «Ничего не боятся только безумцы», — отмахнулся парень. «Я умею правильно риск оценивать». «А еще говорят, что вы очень много знаете и умеете, но совершенно не помните, у кого и чему учились. Это тоже не так». «Так», — скривился Елисей, — «болел я сильно. В станице нашей мор был. Вот я и заразился. Бабка, царствие небесное, уж и папа позвала. Тот меня и отпел, и соборовал, а я возьми да выживи. Вот только памяти лишился. По первости, даже бабку родную не признавал. Потом стало всплывать в памяти всякое. Да, видать, не все всплыло». «Это страшно», — помолчав, тихо вымолвила девушка. «Жить и не помните себе ничего. Страшно», — еще тише повторила она. «Ну, что-то я помню», — спокойно отозвался Елисей. «Да только отчаиваться было в то время нельзя. Из всех, кто в станице жил, в живых только четверо осталось. Я с бабкой, подругой ее, да казак один, тоже старый уже был. Так что как смог сам себя обихаживать, так и принялся им помогать. Потом еще набег был. В нем казак тот погиб, земля ему пухом. Потом подруга бабкина померла, старая уж была. Ну, а потом уж и бабка моя приставилась. Вот и пришлось самому выживать». «Как же вы справились?» «Господь помог», — развел парень руками. «Решил я тогда, что раз уж дал Господь от болезни оправиться, то значит, хочет, чтобы я и дальше жил. Видать, ждет он от меня чего-то». «И чего же он ждет?» — тут же спросила Екатерина, явно сгорая от любопытства. «Самому бы знать», — усмехнулся Елисей. «Делаю, что умею, помогаю, кому могу, глядишь, где-нибудь догадаю». «Удивительная история», — восторженно ахнула девица. «Обычная», — отмахнулся парень. «Таких историй в этих местах не перечесть. Это ведь земля древняя, можно сказать, библейская. В Писании, помните, Ной ковчег свой к какой горе причалил?» «Арарат», — удивленно ответила Екатерина. «Верно. А гора эта вон там», — ткнул Елисей пальцем в нужную сторону. «Ежели верхом ехать, за 3 седмицы добраться можно. Потому я говорю, древняя эта земля». «Ведь и правда», — чуть подумав, удивленно согласилась девушка. «Я как-то раньше не думал о таком. Но земля и земля, как везде. Лес, горы, реки с оврагами». «Не скажите, сударыня», — усмехнулся парень, указывая ей на родник. «Об этих местах легенд и сказок столько ходишь, что все и не упомнишь. Одна крепость Дербент чего стоит. Там стена в море аж на полверсты уходит». «Вы так хорошо знаете историю этих земель?» — удивилась Екатерина. «Ну, что-то помню», — опомнившись, свернул Елисей беседу. «Странно. Вы говорили, что почти ничего о себе не помните, а выясняется, что вы очень занимательный собеседник. Отчего так?» «Самому бы знать», — пустил в ход парень свой универсальный аргумент. «Удивительно», — снова повторила девушка, присаживаясь на корточки, опуская ладошку в родничок. «Ой, холодная какая, а вокруг тепло, даже жарко. Похоже, он начало свое с ледника берет и под землей где-то сюда пробивается. Оттого и холодный», — коротко пояснил парень, прислушиваясь к происходящему вокруг. В кустах вокруг поляны он уже приметил бесшумные фигуры своих подопечных и теперь ждал от них условного сигнала. Но время шло, а ничего не происходило. Екатерина, погуляв по поляне и даже найдя несколько ягод земляники, предложила парню перекусить и, не дожидаясь его согласия, принялась хлопотать, вынимая из корзинки провизию. Елисей же, замерев словно памятник самому себе, продолжал отслеживать все происходящее вокруг. «Елисей, все готово, садитесь», — позвала девушка. «В сей момент, Екатерина Николаевна», — кивнул парень, наклоняясь к ручью, чтобы помыть руки. В этот момент где-то рядом пронзительно засвистела сойка. Этого сигнала парень не ждал. Крик сойки означал, что пришлые только теперь вышли из крепости. О том, что они кого-то ищут, известит его крик козадоя. Ну а о том, что противник рядом, прокукует кукушка. Эту систему сигналов парень разработал сам и заставил мальчишек выучить ее наизусть. Так что ошибки быть не могло. Зло усмехнувшись, Елисей подошел к расстеленной небольшой домотканой скатерти, на которой было разложено все для пикника, и, присев по-турецки, с интересом оглядел разложенную провизию. «Угощайтесь», — предложила Екатерина, широким жестом указывая на скатерть. «Все свежее, утром купили». «Вот ж не сомневаюсь», — рассмеялся Елисей, — «уж что-что, а продукты в крепости всегда свежие. На базаре народ свое продает, что сами съесть не могут». «Что, так много выращивают?» – заинтересовалась девушка. «Говорю же, земля здесь благодатная. Коль ухаживать за ней умеешь, то и с хлебушком всегда будешь. Вздохнул парень, краем глаза отслеживая кусты, за которыми и пролегала объездная дорога. Он специально сел так, чтобы в любой момент иметь возможность прикрыть собой девушку. Катя сидела на левой ноге, поэтому Елисей сел справа от нее. Из этого положения он мог просто уронить девушку в траву и, прикрыв ее собой, вести огонь. В этом им обоим повезло. Они успели перекусить и еще немного поговорить, а противник так и не появлялся. Наконец, устав ждать, Елисей предложил девушке возвращаться домой. Сообразив, что у него есть еще какие-то дела, Екатерина, стоически вздохнув, покорно кивнула, но, не удержавшись, с неприкрытой надеждой спросила: «А мы еще поедем на такую прогулку?» «Конечно. Комендант просил меня озаботиться вашей охраной и уделять вам несколько часов своего времени, так что завтра и прокатимся. Я таких мест в округе еще много знаю». «Это просто чудесно», — радостно улыбнулась девушка, захлопав в ладоши. Глядя на этого взрослого ребенка, Елисей не мог отделаться от мысли, что смотрит какой-то телефильм, в котором авторы пытаются высмеять нравы царского времени, при этом отлично понимая, что в этом времени просто люди такие. Проще, более открытые, честные. Тут даже купцы при всей своей жадности и желании урвать кусок побольше держали данное слово, если даже это грозило им убытками. Дождавшись, когда девушка свернет свой импровизированный стол, Елисей подал ей руку и, доведя до коляски, помог усесться. Потом, сев на козлы, он разобрал поводья и шагом направил лошадей к воротам, при этом внимательно оглядываясь вокруг. Противника он увидел неподалеку от стрельбища. Пятеро ополченцев делали вид, что увлечены каким-то спором. То и дело горяча коней, они срывались с места вскачь, а метров через 200 осаживали коней и снова принимались о чем-то спорить. Но самое главное, все они при этом дружно делали вид, что не замечают коляски. «Ну, это даже не смешно, господа хорошие», — усмехался про себя Елисей. «Куча мужиков третью неделю без баб, и ни один из них не замечает сидящую в коляске молодую девушку. Как говорится, не верю». Но стоило только им подкатить к воротам, как сзади тут появились и спорщики. Чуть усмехнувшись, Елисей придержал коней и шагом направил их к дому коменданта. Ополченцы ехали следом до базара, а после свернули на улицу, ведущую к трактиру. Высадив девушку, Елисей вернулся домой, обиходив коней, вышел к своим вернувшимся башибузукам. Оглядев свое усталое, но азартно блестящее глазами воинство, парень отправил их мыться и ужинать. Время было уже к вечеру. Сразу после ужина парень отправился на доклад к коменданту. «Что, не сработало?» — поддел его штабс-капитан вместо приветствия. «Отчего же? Очень даже сработало», — качнул Елисей чубом. «Я ведь с самого начала говорил, что сегодня ничего делать не станут. К такому ходу подготовиться надо». «Но ребят своих, тем не менее, за стены отправил», — хмыкнул Аллах. «Но ребят своих, тем не менее, за стены отправил», — хмыкнул комендант. «Ну, на Аллаха надейся, верблюда привязывай, как соседи наши говорят», — пожал парень плечами. «Кто его знает, что эти пришлые удумают?» «Это ты верно сказал», — кивнул комендант. «Завтра опять поедете?» «Обязательно. Тем более, что Екатерина Николаевна сама меня о том просила». «Рискуешь», — помолчав, вздохнул штабс-капитан. «Мы все тут рискуем, просто обитая в этой крепости», — отмахнулся Елисей. «Ладно, Алексей Захарович, пойду я». «Ага, ступай, голубчик», — снова вздохнул штабс-капитан. Выйдя на улицу, парень остановился у крыльца комендатуры и, сняв папаху, вскинул лицо к вечернему небу. Сделав несколько глубоких до головокружения вдохов, Елисей почувствовал, как усталость начинает отступать. Быстро прикинув, что на сегодня все дела сделаны и срочно ничего не вылезло, парень снова надел кубанку и решительным шагом направился домой. Утром, по уже отработанной схеме, его команда отправилась по своим местам, а сам Елисей на конюшню запрягать коней. Раз уж взялся выводить врага на чистую воду, так нужно доводить дело до конца. Тем более, что еще и слово девушке было дано. Коляску комендант выделил для этой операции бессрочно, так что парню даже в голову не пришло отгонять ее обратно на подворье хозяину. Выгнав транспорт на улицу, Елисей быстро проверил оружие и, убедившись, что ничего не забыл, не спеша поехал к дому коменданта. Екатерина уже ждала его, будучи в предвкушении очередной прогулки. Единственное, что удерживало девушку от того, чтобы тут же броситься в поданную коляску, так это еще не собранная корзинка для пикника. Служанка, которую нанял для нее комендант, не торопилась и делала все обстоятельно. Женщину эту Елисей не знал, но, по заверению самого штабс-капитана, казачка это умела не только убирать и подавать, а еще и стрелял не хуже самого коменданта. Дверь парню открыла сестра хозяина и, сразу узнав его, тут же пригласила войти. Уже привычно оттерев ноги о половичок, Елисей прошел в гостиную и, перекрестившись на образа, завел ничего не значащую беседу с хозяйкой. Спустя несколько минут к ним присоединилась и девушка. Так они болтали еще минут 10, когда вошедшая с корзинкой казачка негромко сообщила. «Извольте, сударыня, все готово». При этом выглядела она так, словно делала девушке огромное одолжение. «Благодарю вас, Настасья Осиповна», — улыбнулась Екатерина. «Так что, Елисей, едем?» «Ну, ежели вы готовы, так и поехали», — развел парень руками. «Это ты, что ли, Елисей, кречет будешь?» — вдруг спросила казачка. «Он самый и есть», — с достоинством кивнул Елисей. «А что тебя удивило-то так?» «Так слух ходит, что ты мальчишек науки пластунской обучать взялся, а сам едва от своих учеников годами ушел». «Ну, какой есть», — усмехнулся парень. «А правду бают, что ты сыновей сиротских на свой кошт обучаешь?» «И это верно. А Веньку моего возьмешь?» «А лет сыну сколько?» 10. «Маловат еще», — подумав, качнул Елисей головой. «На будущий год присылай, пока он еще толком в силу не вошел. Растет шибко». «То да», — вздохнула казачка. «Один сын или, может, кто постарше есть?» — на всякий случай поинтересовался парень. «Один казачок, да 4 девки еще», — махнула вдова рукой. «Тогда на будущий год. Сейчас не потянет». «Мал», — понимающе вздохнул парень. «Добрый, значит, через год и поговорим», — кивнула казачка и, развернувшись, вышла. «О чем это она? Кого вы обучаете?» — тут же засыпала ее вопросами девушка. «Поедемте, Екатерина Николаевна, там расскажу все», — предложил парень, забирая принесенную корзинку. «И правда, Катенька, поезжайте, чего даром время терять?» — поддержал его сестра коменданта. Они расселись по местам, и Елисей направил выезд к воротам на тракт. Он обещал девушке прогулку по очередной живописной полянке, да и противника нужно было держать в тонусе. Пусть считает, что все идет так, как задумал он. Коляска выкатилась из ворот и, проехав по тракту 500 метров, свернула в лес. Елисей, облазивший со своими ребятами все эти места, точно знал, куда ехать. Оставив коляску под деревьями, Елисей помог девушке сойти и, стреножив коней, повел ее дальше. 10 метров они вышли на поляну, на этот раз без родника, окруженную зарослями кизила. Радостно улыбнувшись, девушка принялась бродить по поляне, то и дело срывая ягоды кизила и морщась от кисловатого вкуса. Елисей, наблюдая за ней, только тихо посмеивался про себя. Типичное дитя большого города. Думает, что булки на деревьях растут. Хотя по местным реалиям это было скорее необычно, чем привычно. Выбрав местечко поудобнее, Елисей поставил корзинку на траву и, присев под дерево лицом к тракту, замер. Девушка, что-то тихо напевая, принялась плести венок, а парень, чуть прикрыв глаза, внимательно слушал лес. Его интуиция ясно давала понять, что произойти все должно сегодня. Крик козадоя заставил его чуть улыбнуться и посмотреть на свою подопечную. Сидя на коленках, Катерина увлеченно вплетала в венок какие-то цветы по только ей понятной схеме. Заметив в кустах мелькнувшую тень, Елисей одобрительно кивнул и, не спеша поднявшись, медленно прошелся до дальнего куста кизила. Есть еще недозревшие ягоды ему не хотелось, но нужно было встать так, чтобы противник, оказавшись на поляне, не сразу его приметил. Делая вид, что выбирает ягоду потемнее, Елисей сдвинулся еще глубже в кусты и плавным движением вытянул из кобуры револьвер. Голос кукушки ясно дал понять, что противник уже рядом. Топот копыт заставил парня презрительно усмехнуться и покачать головой. Не удержались, решили разрубить узел одним ударом, и, судя по шуму, из крепости выехали все пришлые. Треск ветвей и глухая ругань еще больше рассмешила парня. Так ломиться по лесу могут только те, кто вообще не умеют по нему ходить. На поляну вывалились господин Ноль и 5 его подручных, которые тут же начали растекаться по периметру, пытаясь взять девушку в полукольцо. Так Елисею было даже удобнее. Противник сам разделился, а значит, с ним будет легче справиться. Из всех пришлых Елисею нужен был только один человек, остальных он уже списал. Дождавшись, когда господин Ноль выступит вперед и откроет рот, чтобы что-то сказать, Елисей вскинул оружие и 5 раз подряд нажал на спуск. Грохот выстрелов заставил неизвестного растерянно замереть на месте. Со стороны тракта также доносились выстрелы, только более тихие. Елисей, держа пришлого на прицеле, вышел на поляну и, краем глаза отмечая, как его ребята, выскочив из кустов, окружили девушку, негромко скомандовал. «Лицом на землю, руки держать за головой». «Как вы смеете? Я дворянин!» — быстро придя в себя, с апломбом заявил неизвестный. «А мне плевать, или сам ляжешь, или я тебе колен прострелю», — рыкнул парень, опуская ствол револьвера к указанной точке. «Вы пожалеете об этом», — пригрозил господин Ноль, начиная опускаться на землю. Выскочивший из кустов Мишка, весело блестя глазами, в полный голос сообщил, не обращая внимания на еще живого врага. «Елисей, мы закончили». В этот момент грохнул еще один выстрел, и кто-то жалобно вскрикнул. Елисей, словно подброшенный пружиной, одним прыжком оказался рядом с неизвестным и со всего размаху пнул его сапогом в лицо. Следующий удар пришелся на руку, сжимавшую крошечный Дерринджер. Дальше удары посыпались, словно горох из мешка. В себя парень пришел, услышав истошный крик одного из мальчишек. «Илья!» А потом значительно тише еще раз. «Илья!» Словно во сне, подойдя к ребятам, Елисей разглядел, как стоящий на коленях Витька держит на руках голову брата и, слегка встряхивая, тихо зовет брата, словно не понимая, что его больше нет. Сглотнув вставший в горле ком, парень опустился на землю рядом с мальчиком и, отодвинув край капюшона, приложил пальцы к его шее. Он и так понимал, что все кончено, но никак не мог в это поверить. Распустив завязки лохматого комбинезона, Елисей обнажил мальчику грудь и судорожно вздохнул. Дикая, нелепая случайность. Один выстрел из оружия, предназначенного для боя на дистанции в 5 шагов, и пуля вошла мальчику точно в сердце. Он умер сразу, даже не успев понять, что произошло. Екатерина, которую мальчишки успели после выстрела утащить за кусты, выбралась на поляну и, подойдя к замершим ребятам, тихо всхлипнула, еле слышно произнеся. «Он меня с собой закрыл. Я даже не поняла сначала, что случилось. Что с ним теперь?» «Он погиб, сударыня», — не пряча слез, глухо выдохнул Елисей. «Он погиб, выполняя свой долг, как всегда делали его пращуры, спасая невинных. А теперь сделайте милость, помолчите немного, нам нужно закончить», — не слишком вежливо попросил он, тяжело поднимаясь на ноги. «Андрей, Илью в коляску, тела все обыскать, мразь эту связать и через седло, иного не заслужил, трупы оттащить дальше в лес, нечего красивое место поганить, работаем, парни, скорбеть дома станем». Рявкнул он, и мальчишки, привыкшие выполнять его команды, разом зашевелились, выполняя поставленную задачу. Поп, размахивая кадилом, закончил службу и, покосившись на замершего, словно статую Елисея, молча ушел в свой предел. Казаки подняли на руки гроб и размеренным шагом понесли его за церковь на кладбище. Следуя за ними, парень не замечал, как слезы сами скатываются по его щекам. Не замечал он и того, как домовину опустили в могилу, и только когда первые коми земли ударили о крышку, выхватил револьвер и, вскинув его над головой, трижды нажал на спуск. Стоявшие рядом с ним мальчишки, не раздумывая, повторили его жест, и погост огласился троекратным залпом. Не знавшие такого обычая казаки только удивленно переглянулись, но спорить не стали. Только дед Святослав, задумчиво посмотрев на парня, чуть кивнул и, сняв папаху, перекрестился. Впрочем, Елисею сейчас было все равно, кто и что думает. Он даже не дрогнул, когда во время отпевания в церкви, во время молебна, вдруг прозвучал злорадный женский выкрик, заставивший всех вздрогнуть и начать оглядываться. «Вот так со всеми будет, кто с ним свяжется!» — прозвенел крик, тут же сменившийся звучной оплеухой и грозным окриком. «Пасть закрой, тварь!» Больше течение службы никто нарушить не осмеливался. Могилу засыпали, а Елисей, глядя на простой деревянный крест, никак не мог поверить, что 11-летнего мальчика больше нет. Ребенка, мальчишки, который сумел сделать то, на что способен не каждый взрослый, закрыть своим телом чужого ему человека. Маленькая Дашутка, ладошку которой парень все это время не выпускал из своей лапы, утерла глаза кончиком платка и, дернув ее за руку, тихо сказала: «Пошли домой, дядька Елисей. Илейке теперь хорошо, он к Богу ушел». Эта тихая фраза заставила парня вздрогнуть и немного взять себя в руки. Перекрестившись, Елисей в пояс поклонился могиле и, подхватив девочку на руки, медленно зашагал к выходу с погоста. Его команда не отставала ни на шаг. Смерть Ильи словно еще больше сплотила их. Дома группу ждал уже накрытый стол и притихшие женщины, сновавшие по дому в черных платках. Следом за командой в дом вошли дед Святослав, десятник Радмир и полусотник со смешной фамилией Стремя. Перекрестившись на образа, казаки присели к столу, и старик, как самый старший, жестом указал Радмиру на графин с наливкой, которую выделила из своих закромов Радмила. Наполнив рюмки, десятник отставил одну в сторону и, накрыв ее кусочком хлеба, вздохнул. «Жаль мальчонку, добрый бы казак вырос». «Он казаком родился», — жестко отрезал Святослав. Сидевшие тут же мальчишки быстро переглянулись, насторожно поглядывая на пришедших мужчин. Что их связывает с Елисеем, они толком не знали, но их авторитет для них значил многое. Мужчины, не чокаясь, выпили, не спеша закусили солеными огурцами. Елисей, влив в себя настойку словно воду, даже не поморщился, уставившись в столешницу остановившимся взглядом. «Не казнись, Елисей», — тихо вздохнул Святослав, заметив ее состояние. «В том, что случилось, твоей вины нет. Видать, на роду ему так было написано. Уйти, чужую жизнь спасая. Все правильно ты делаешь. Все правильно», — еще тише вздохнул он. «Моя это вина, дядька Святослав», — взяв себя в руки, качнул Елисей головой. «Раз он погиб, я чего-то не додумал, не доучил, не объяснил чего-то. А значит, я в этом виноват». «Не дури», — негромко рыкнул старик. «Никто не знал, что у того аспида малый пистоль имеется. А уж то, что он в девку стрелять начнет и подумать нормальному вою, стыдно. А мальчишек ты правильно учишь, так, как я сам бы учил. Да как меня когда-то учили, это мы все знаем». «Кто все?» — не удержавшись, влез в разговор Андрейка. «Те, кому надо знать», — отрезал дед, давая понять, что это не его ума дело. «Я должен был это предусмотреть», — подумал Елисей, мысленно продолжая спорить со стариком. «Я ведь знал, на кого работает эта сволочь, а значит, должен был предвидеть от него такой ход. Для них это в порядке вещей». Помянув Илью, казаки поднялись и, попрощавшись, направились к выходу. Елисей, провожая их, поднялся следом. Дед Святослав, выйдя на крыльцо, надел папаху и, ухватив парня за рукав, еле слышно сказал: «Сходи завтра на капище, у пращура совета спроси. Поверь, легче станет. А от себя так тебе скажу. Правильно ты все делаешь. Правильно». Хлопнув парня по плечу, старик, не торопясь, сошел с крыльца и, опираясь на клюку, зашагал к дому. Проводив его взглядом, Елисей вздохнул и тяжело опустился на ступеньку крыльца. На душе было тяжко, а мысли разбредались в разные стороны, словно мореные тараканы. Легкие шаги рядом заставили парня оглянуться. Витька, родной брат погибшего Ильи, присел рядом и, вздохнув, тихо сказал: «Елисей, скажи, он правильно сделал?» «Да», — ответил парень после долгого молчания, — «да, он все правильно сделал. Нас потому и называют защитой, что мы своей жизни за других кладем. Нас для того воевать и учат, чтобы мы тех, кто сам себя защитить не может, защищали. А иначе зачем мы вообще нужны?» «Тоже верно», — помолчав, кивнул Витька. «А раз так, значит, и твоей вины тут нет. Вои в любом бою гибнут. Ты это, Елисей, руки не опускай. Учи нас. Дальше учи. Сам сказал, а иначе зачем мы вообще нужны?» В ответ парень только кивнул, понимая, что не имеет права сдаваться и что без его науки эти мальчишки найдут свою смерть еще быстрее. Просидев на крыльце до самого вечера, он вернулся в дом уже в сумерках и, пройдя в свою комнату, свалился спать. Но с рассветом, раздав подопечным указания, парень вышел на улицу и широким шагом направился к воротам. Уйдя в лес, Елисей свернул на знакомую тропку и через пару часов оказался у знакомого частокола. Войдя на территорию капища, парень присел перед идолом и, глядя на каменное изваяние, замер, не зная, что делать дальше. Взгляд Елисея зацепился за едва заметные черты лица идола и остановился. Сам того не замечая, он провалился в какое-то подобие транса. Мир вокруг перестал существовать. Остались только эти едва заметные глаза, вырубленные в камне. Спустя еще некоторое время мир вокруг него вообще перестал существовать. «Пришел, значит», — послышался гулкий, уже знакомый голос. «Ну и правильно, нечего горе в себе держать, да и нет тут горя. Доброго воя ты вырастил, из тех, что ныне есть, почитай лучший, так и учи далее, а горе оно пройдет. Не мог ты знать, что тот враг задумал, он и сам того не знал, потому и не мог». «Какой же это вой?» — растерянно буркнул Елисей. «Это же мальчишка еще». «Годы — ерунда, главное, что у человека внутри, Иного как не учи, а все одно гниль наружу лезет. Хоть и прожил жизнь долгую, а иное отроком еще будучи, как муж зрелый ведет себя. Так что порадовал ты меня, парень, очень порадовал. А теперь ступай. Елисея что-то словно толкнуло. Вздрогнув, он вскинул взгляд и неожиданно понял, что просидел перед идолом почти 3 часа. «Да уж, пообщались», — проворчал парень, поднимаясь. Тряхнув головой, парень поклонился идолу и, развернувшись, отправился домой. Мальчишки занимались по утвержденному плану, и Елисей, сообщив им, что ему нужно в комендатуру, оставил их веселиться дальше. Сам же, плюнув на собственное нежелание влезать в игры серьезных служб, решительно зашагал к коменданту. Узнав, что он хочет допросить пленного, штабс-капитан поначалу скривился, но потом, уступая аргументам, что этому неизвестному, возможно, была нужна не только девушка, сдался. Они прошли на гауптвахту, и комендант, своей волей забрав ключ от камеры, лично отомкнул дверь. «Назовись, убогий», — потребовал Елисей, входя в камеру. «Господин штабс-капитан, я дворянин и требую соответствующего к себе отношения», — заявил в ответ господин Ноль. Елисей, не дожидаясь ответа коменданта, сходу врезал ему кулаком в челюсть, отправив на пол, и, наступив на руку, презрительно усмехнулся. «Это ты в столице, дворянин, а тут ты просто падаль. Нет тебя больше. Сдох ты. Там, в лесу, сдох. Вместе с прихвостнями своими. Мы тебя сюда в мешке привезли, так что и видаков, что сказать за тебя могут, тоже нет. В общем, или ты рассказываешь мне все, что я знать хочу, или я начну тебя ломтями строгать. Все понял?» «Елисей», — растерянно откашлялся комендант, — «ты бы это, не торопился». «А мне спешить некуда. Этот не скажет, так друзья его все выложат». «У меня нет тут друзей», — испуганно пролепетал неизвестный. «Есть. Те, с которыми ты на тропе к перевалу встречался. 2 европейца, 10 горцев охраны. Горцев уже ни о чем не спросишь, а вот те 2 запоют соловьями, когда я им из спин ремней нарежу и солью раны посыплю». «Значит, не показалось», — тихо выдохнул пленник, разом побледнев. «Выстрелы слышал», — понимающе усмехнулся Елисей. «Правильно, не показалось. А теперь рассказывай, кто ты, зачем приехал и почему хотел девушку похитить?» «Я действительно журналист, но иногда выполняю деликатные поручения для некоторых господ», — заговорил неизвестный. «Пусти руку, больно», — попросил он, чуть пошевелив пальцами отдавленной руки. «Дальше говори», — приказал Елисей, переставив ногу. «Меня просили чертежи новой мортиры добыть, но, как оказалось, все производство этого оружия контролирует атаман, и подобраться к нему оказалось невозможно. Я пытался выяснить нужные через тех, кто занимается непосредственно производством, но и там оказалось все плохо. Кто-то очень ловкий разбил весь процесс на части, и все цепочки рабочие просто не знают. Поэтому я решил продолжить здесь. О том, что изобретатель оружия живет в крепости, я узнал легко». «Но этого никто и не прятал», — хмыкнул Елисей. «А девица тут при чем?» «Эта великосветская шлюшка мне вообще не нужна была. От нее требовалось только одно — приручить тебя и уговорить отдать чертежи. Разрешил делать все, что сочтет нужным, а эта тупая корова подала сигнал о готовности к отъезду уже через неделю после приезда. Я специально запретил своим людям даже смотреть в ее сторону, чтобы исключить любое подозрение о нашей связи. Дал ей полный карт-бланш, тем более, что терять-то ей теперь и нечего». Тут неизвестный гнусно усмехнулся и ехидно подмигнул парню. «Значит, она с самого начала работала на тебя?» — на всякий случай уточнил Елисей. «Да, сначала я хотел через нее подобраться к Морозову, но потом, получив это задание, решил воспользоваться ее помощью. Тем более все так удачно сложилось. Ведь однажды ты уже спас ее». «И что ты пообещал ей за помощь?» — быстро спросил парень. «Взять с собой в Европу. Ее папаша воспитан в слишком консервативных традициях и требует того же от своих дочерей. А ей это скучно. Девица мечтает блистать в свете, кружить на балах и вообще жить полной жизнью. А ее заставляют заниматься рукоделием и выводят в свет раз в полгода. Вот она и решила избавиться от этой опеки». «Ребенок у нее твой?» – последовал следующий вопрос. «Не знаю», – презрительно скривился журналист. «Вполне допускаю такую возможность. Девушка весьма непостоянна в своих пристрастиях». «Это ты врешь», — возмутился комендант. «Еще один идеалист», — рассмеялся неизвестный. «Да стоило только ей распробовать, как это приятно, и удержать ее стало невозможно». «Получается, ты узнал, что девица знакома со мной, и заставил ее уговорить отца отправить ее в крепость, чтобы Катерина добыла для тебя чертежи. А после вы должны были уехать за границу. Я правильно тебя понял?» — уточнил Елисей, задумчиво глядя на журналиста. «Все верно», — кивнул тот. «Ну а сам-то ты кто? Имени своего ты так и не назвал?» «Еже Сватловский, шляхтич», — гордо вскинув подбородок, назвался журналист. Но вследствие неудержимого мотовства своего папаши вынужден был заняться журналистикой. «А еще быть лазутчиком и продажной шкурой», — фыркнул Елисей. «Значит, девица знала, что тебе нужно?» — снова спросил он. «Да говорю же, знала», — начал злиться поляк. «Заткнись или на вопрос отвечай», — вдруг рявкнул Елисей, резким ударом в живот складывая его пополам. «Что с ней собирался дальше делать?» «Увез бы за границу, да оставил. Мне она не нужна», — прохрипел поляк, пытаясь отдышаться. «Ну что ты об этом думаешь?» — спросил комендант уже на улице. «А что тут думать? Допрашивать ее надо», — мрачно выдохнул Елисей. «Совсем ума лишился, возмущению штабс-капитана не было предела. Да тебя за такое сходу на каторгу упекут, и меня вместе с тобой за потворство. Забудь об этом, а даже если он и правду сказал, доказательства у нас нет, его слово против ее. А уж в суде с тобой и вовсе говорить не станут». «Это да», — вздохнул парень, вспомнив, в каком обществе живет. «Вы бы, ваше благородие, забрали у дежурных ключи от камер, хотя бы на ночь», — чуть подумав, предложил Елисей. «Это еще зачем?» — не понял комендант. «На тот случай, ежели их освободить решат», — глядя ему в глаза, твердо ответил парень. «Думаешь, им сбежать удастся?» — недоуменно хмыкнул комендант. «Есть такая мысль», — не стал отнекиваться парень. «Не получится», — решительно отмахнулся штабс-капитан. «На гауптвахте дежурная смена завсегда с оружием. К тому же, куда они из закрытой крепости денутся? Ну, вырвались они с гауптвахта, а дальше? Ворота-то закрыты?» «Алексей Захарович, ну вы словно дитя малое, честное слово», — развел Елисей руками. «Хотите, я вашу вооруженную охрану сам по камерам рассажу, а потом из крепости уйду так, что никто и не почешется?» «Ты кто ты?» — понимающе усмехнулся комендант. «Ты же, бес, умеешь сквозь пальцы проскальзывать. А у этих в крепости таких помощников твоими заботами нету». «Ладно, вам решать», — сдался Елисей, махнув рукой. «Да и нельзя ключи от камер забирать. Задержанных кормить надо. А как их кормить прикажешь, дверь не открывая?» «Так надо в дверях кормушки прорезать», — равнодушно пожал парень плечами. «Тогда и дверь отворять лишний раз не придется». «Это как?» — не понял комендант. «Да просто. Окошко в двери малое проделать, только чтобы миска с едой прошла. И кормушка-то тоже на замок запирается. Вот и весь сказ». «Занятно», — удивленно протянул комендант. «А давай-ка ты все это на бумаге изложишь. На гауптвахте нам много всяких личностей держать приходится. Вот и посодействуй, чтобы никому оттуда сбежать не удалось. Я ведь помню, как тот британец на меня с кулаками кинулся. Кабы не ты, так бы и ушел. Да еще и бед бы наделал». «Цепь крепкая нужна будет, замки и железо листовое. А лучше прикажите решетки вместо двери поставить. Тогда дежурный завсегда сможет из коридора видеть, что в камере происходит. Но решетка сваренная нужна, а не клепанная». С расстановкой начал рассуждать парень. «Вот на бумаге мне все это изложи», — быстро закивал комендант. «Завтра занесу», — кивнул Елисей. «Добро, а про девицу забудь. Ну нет у нас с тобой права ее допрашивать», — понизив голос и словно извиняясь, добавил комендант. «Нужно папашу ее дождаться. Я уже и депешу отправил. И в контрразведку, и ему лично». «Угу, месяца через два, может, и приедет», — горько рассмеялся Елисей. «Ладно, я свое дело сделал, а дальше пусть господа офицеры решают». Махнул он рукой и, попрощавшись, отправился к своей мастерской. За это время артель почти закончила выкладывать стены дома и теперь устанавливала стропила. Здание получилось двухэтажным, широким, с кучей пристроек и длинным подворьем, вытянутым вдоль стены. Земля в этом месте была каменистой, так что разводить подсобное хозяйство на ней было бесполезно. Сам Елисей, глядя на этот дом, думал, не слишком ли он размахнулся. Ведь по законам империи дома в два этажа могли строить купцы или разночинцы. Крестьяне и служилое сословие должно было обходиться домами в один этаж. Здание выше двух этажей дозволялось ставить только помещикам и дворянам. Впрочем, считать этот дом своим Елисей не собирался. Для него это было чем-то вроде служебного жилья. Хоть он и считал, что прижился в крепости, а своим тут так и не стал. Парень всегда чувствовал, что жители крепости относятся к нему как к какой-то диковине. А после истории с нападением и последующим казачьим судом некоторые стали относиться к нему с явным негативом. Хотя откуда тут ноги растут, Елисей отлично знал. Мамаша той троицы все никак не могла простить ему наказание своих выродков. Иным словом, эту троицу Елисей не называл. Издеваться над девушкой ради развлечения нормальный человек никогда не станет. Добравшись до стройки, парень прошелся по уже готовым комнатам и, убедившись, что все сделано, как и было задумано, отправился в мастерскую. Выполнив заказ коменданта и сделав солидный запас различного боеприпаса, он теперь занимался тут только изготовлением пороха для пополнения своих личных запасов. 5 больших просмольных бочонков хранились в подполе у бабки Радмилы с ее разрешения. Сухой и холодный подвал подходил для этой цели лучше всего. Задумчиво перекладывая инструменты, Елисей вдруг вспомнил про такую занятную штуку, как противопехотные мины МОН-50. С учетом местных реалий сделать такую несложно. Самое сложное в изготовлении тут будет сам взрыватель. Достав из ящика пистолетный механизм, парень принялся вертеть его в руках, пытаясь представить, как все это может выглядеть в сборе. У СМ от пистолета подопычный капсюль, пороховая трубка на вроде гранатной и далее уже сам нитроглицерин. Если ставить такие мины на растяжку, то результат будет весьма впечатляющим. Главное – хорошо спрятать нить. Идея так захватила парня, что он замер посреди мастерской, словно истукан. В этом состоянии застал его Андрей. Вежливо постучав в открытую дверь, мальчик ступил на порог и, не входя, негромко сообщил. «Елисей, там на наших опять напали». «Кто?» – стремительно развернулся парень, отбрасывая механизм. «Опять пришлые какие-то», – мрачно усмехнулся Андрей. «Мы со стрельбища шли, когда 4 мужика стали над нами насмешки чинить. Мишка не сдержался, ответил, а те его хватать кинулись. Ну, тут мы им и вступили, в общем, драка была». «Раненые среди наших есть?» – быстро уточнил Елисей, выходя из мастерской, запирая дверь. «Нет, наши все целы, а вот пришлые». Андрей скроил покаянную физиономию и сделанным огорчением развел руками. «Все 4 поломались крепко. Купец, с которым они приехали, шум поднял, суда требует». «Суда, значит?» – усмехнулся Елисей так, что Андрей невольно вздрогнул. «Видаки есть?» «Трое всего. Мужик из пришлых и 2 бабы какие-то, вроде из местных». «Где все случилось?» – шагая через плац, уточнил парень. «Как обычно, на базарной площади». Елисей прибавил шагу и уже через несколько минут был на месте происшествия. Собравшаяся толпа окружила его подопечных. Но на этот раз тут в основном были приехавшие на базар торговцы. Несколько казаков постарше стояли за спинами его ребят, и только их присутствие удерживало толпу от расправы над мальчишками прямо на месте. Местные торговцы держались в стороне, но поглядывали на приезжих с явной угрозой. Не сбавляя шагу, Елисей прошел сквозь толпу и без всяких разговоров сходу всадил кулак в рожу громко оравшего купца, грозившего мальчишкам всяческими карами. Рухнув в пыль, купец разом заткнулся, а приезжие торговцы с грозным ворчанием качнулись к парню. «С мальчишками воевать гораздо», – презрительно усмехнулся Елисей, выхватывая из-за голенища нагайку. «С казаком попробуйте». Нагайка свистнула, едва не отбив нос стоявшему ближе всех торговцу. Тот, испуганно шарахнувшись назад, сбил с ног какую-то бабу. Ахнув, та сходу принялась крыть, на чем свет стоит и Елисея, и торговцев, и вообще все, что попадалось ей на глаза. Слушая ее пронзительные вопли, парень вдруг понял, что уже слышал этот голос. И не где-нибудь, а в церкви, когда отпевали Илью. Это она кричала, что он виноват в смерти мальчика. Резким толчком отбросив испугавшуюся торговца в сторону, парень шагнул к визжащей бабе и, ухватив ее за руку, рывком вздернул на ноги. Охнув от боли в руке, зажатой в стальной хватке парня, баба с ненавистью глянула ему в глаза и, оскалившись так, словно хотел его укусить, снова завизжала. Презрительно усмехнувшись, Елисей просто плюнул ей в распятый рот и одним движением отшвырнул в сторону. Он узнал ее. Как и предполагал парень, это была мамаша той наказанной троицы. Воевать с дурной бабой у нее не было никакого желания, тем более, что тут было на ком почесать кулаки. Развернувшись, Елисей снова взмахнул нагайкой, заставляя толпу шарахнуться в стороны. «Значит так, твари!» – зарычал он, чувствуя, что начинает скатываться в бешенство. «Я считаю до 3, и ежели к тому времени тут еще кто стоять останется, голыми руками тому шею сверну. Вон, пошли!» «Да что же это такое?» — снова принялся заводить толпу ушибленный купец. «Эти изверги мне работников зашибли, я и сам пострадал, а он нам еще и угрожает. Да как же такое терпеть можно?» «Раз!» — громко произнес Елисей, раскручивая нагайку. «Да что ж вы молчите-то, православные?» — не унимался купец. «Два!» — раздалось в ответ. Толпа, опасливо поглядывая на свистящий круг нагайки, начала подаваться назад. Даже купец, сообразивший, что парень не шутит, замолчал и принялся оглядываться в поисках хоть какого-то представителя официальной власти. «Три!» — рявкнул Елисей и шагнул вперед. Ахнув, торговцы кинулись в рассыпную. «Твари трусливые!» — презрительно фыркнул парень, опуская руку с нагайкой. Внимательно наблюдавшие за ним пожилые казаки молча переглянулись и только одобрительно кивнули. Солдатский патруль, вызванный кем-то из местных, быстрым шагом подойдя к месту схватки, сразу узнал парня, и унтер, командовавший патрулем, вздохнув, проворчал. «Надо было сразу понять, что это опять ты буянишь. И чего тебе все не имется-то?» «Я еще не буянил. А вот ежели бы кого из мальчишек моих побили, так просто это все бы не кончилось», — зашипел Елисей, разъяренный коброй. «Вы всех этих тварей уже хоронить несли. Кто базарную площадь охранять должен? Где патруль?» «Так в Белый квартал отправили», — растерянно доложил унтер. «Народу не хватает, а наши торгаши сами за себя постоять могут. Только пришлые вон иной раз бузу учиняют, а так спокойно тут». «Да какого хрена вы вообще сюда прибежали?» — рыкнул Елисей, успокаиваясь. «Так баба какая-то прибежала, кричала, что тут гостей базарных до смерти побили». «Понятно, опять вранье», — презрительно фыркнул парень. Внимательно слушавшие их разговор казаки снова переглянулись и дружно покосились в ту сторону, куда ушла отброшенная парнем баба. Что они тут делают и чего ждут, Елисей не очень понимал, но вдаваться в такие подробности у него не было никакого желания. «Заберите этих», — Елисей нагайкой указал на валявшихся в пыли побитых мужиков, — «и сообщите доктору, драку они затеяли». «Ты это, Елисей, уверен, что они зачинщики?» — уточнил унтер на всякий случай. «А когда было такое, чтобы мои парни кого-то без моей команды тронули?» — жестко усмехнулся парень. «То правда», — вдруг вступили в разговор старики, — «не бывало такого, чтобы вы, ученики его, к кому сами пристали или без приказа драку затеяли?» Унтер, пожав плечами, огляделся и, приметив в стороне старую арбу, велел одному из своих солдат. «Вели возницу сюда подъехать, не на себе же этих волочь». Солдат быстро выполнил команду, и солдаты с ворчанием и прибаутками принялись грузить жалобно стонущих мужиков в арбу. Оглядев свое встрепанное, но непобежденное воинство, Елисей одобрительно усмехнулся и, кивая на побитых, спросил. «Небось, подвойно одного кидались?» «Еще чего!» — презрительно сплюнул кровь с разбитой губы Мишка. «Им немного и надо было. Били, как ты учил, чтоб сразу из боя вывести. Мы сюда не толпу веселить пришли». Услышавшие эти слова казаки только одобрительно ухмыльнулись. Парень же, почесав затылки, на всякий случай уточнил. «Так, рассказывайте подробно, как справились». «Просто. Я по коленям бил Андрея в голову, чтобы дух выбить, остальные так же. Кто пониже ростом, ноги побивали. Кто повыше, в морду, так, чтобы сразу сознание лишить». «Понятно», — одобрительно кивнул Елисей. «Похоже, наука моя даром не прошла. Молодцы, ловко сообразили». Мальчишки от этой похвалы дружно заулыбались, сверкая разбитыми физиономиями. Несмотря на всю их ловкость, досталось ребятам крепко.